время свернуть здоровье разбитой моей ступой. Оставаться не нужно здесь. Я не лучше, не хуже, чем кто я есть. Войны за песочные замки меня достали. Энергия вернулась обратно. И что я думаю про все это теперь? Это не важно, важно, это не важно, важно, это не важно. Я нашел что-то получше. Может.